5. Кое-что о Даблстаре. До обеда Сашка то колдовал над комбинациями из спичек, то валялся на раскладушке и читал «Плутонию». Я тоже почитал «Апокрифы» и «Вестник». Потом сходил в местный универмаг. Надо было обзаводиться имуществом взамен оставленного в Подгорье. А Сашке-то Чиба позаботился, притащил сумку, а я остался даже без бритвы. Купил я объемистый портфель и все, что полагается человеку в поездке. Жаль было свой заслуженный сидр, да что поделаешь. Хорошо хоть, что ушел из Подгорья в пиджаке, с паспортом и деньгами в кармане. Вернувшись, я опять лениво взялся за книги. С Сашкой мы почти не разговаривали, но молчание наше не было тягостным. Оба мы были как два путника, утомленные долгим путешествием и понимающие друг друга без слов. Я спросил только: «Сашка, а где Чиба?» Сашка сказал недовольно: «Он шастает где-нибудь. За ним разве следишь?» В обед Генриетта Глебовна покормила нас борщом и жареными карасями. Сашка ел охотно, и за это нам разрешено было погулять в парке над обрывом. «Только не лезьте вверх на пролом. Идите по лестнице. А то знаю я вас, альпинистов». «С моей-то ногой на пролом по обрыву?» «Скажет тоже. Тем более, что опять гудела голова. Ну, ничего». Парк был захламлен. Решетчатые павильоны и лавочки заросли сорняком. Сирень разрослась, как джунгли, и пахла одуряюще. А над ней высоченные березы, клены и липы. Солнце сквозь них, как тысяча золотых шпаг. И тихо-тихо. Почему-то совсем не было слышно и видно птиц. Только по кривоногому облезлому роялю, что стоял на развалившейся эстраде, прыгали воробьи. Я забрался, открыл клавиатуру, хотел тронуть клавиши. «Не надо», — тихо, но решительно сказал Сашка. «А то всякое может быть». «Ну, ему виднее. На то и лоцман». «Сашка, здесь что, никто не бывает? Рояль бросили». Сашка повеселел, хихикнул. «Бывает, наверное. Только по ночам. Такое тут...» «Кто? Нечистая сила, что ли?» «Ага, похоже», — дурашливо сказал он. «Ну тебя». Сашка ответил уже серьезно. «Я не знаю. Это закрытый объект. Сюда только у лоцманов первой категории есть полный проход». «А у тебя какая категория?» «Пока никакой, потому что документов не дают. Но по третьей взрослой я все равно работаю, а то и по второй». «Ура! Лошадь!» Он взлегнул ногами и помчался от меня. У края обрыва стояла не лошадь, а гипсовая скульптура лося с обломанными рогами. Сашка, будто обезьяна, забрался лосю на спину и сел с видом полководца. Но мне показалось, что он чересчур бодрится. Неестественно. Я вспомнил, как еще недавно он почти без сознания висел у меня на руках, и страх опять прошел по мне короткой судорогой. «Сашка, ты как себя чувствуешь?» «Я-то? Во!» Он вскинул большой палец, этим же пальцем почесал нос и сообщил решительно. «Завтра мы вон туда отправимся!» Вытянул к горизонту руку. С обрыва был виден весь город Овражки. За ним луга и рощи, лес в синеватой дали, а из-за леса поднимались, как свечки, белые колокольни. На них и показывал Сашка. «А что там?» «Новокамышино. Деревушка, а рядом крепость-монастырь. Там и сейчас монахи живут. Говорят, у них библиотека такая, что даже из всяких академий ездят. Может, вы там и ту самую книгу найдете? Ришелье?» «Как же, найдешь ее». «А может, и тетрадь». Сашка хитро глянул с высоты. Я не выдержал. «Дернул меня однажды за язык сказать тебе о них. И о книге, и о тетради». Кажется, он слегка надулся. Я проговорил примирительно. «Пойдем еще побродим». Сашка на животе сполз с гипсового коня. «Пойдемте. Мое дело такое. Я проводник». «Обиделся, что ли?» «Не обиделся. А только что вы все время... это...» «Что?» «Кисните». Вот ведь душекопатель на мою голову. «Не кисну я. Просто подумал, что Генриетта Глебовна не пустит нас завтра. Путь-то, небось, не близкий». «Ага. Надо по речке сплавляться. Вон, видите, среди лугов блестит. За день не успеть». «Вот я и говорю». «Ну и что? Поплывем, когда пустит». «А послезавтра наш контракт кончается». Сашка вскинул потемневшие глаза. «Вам, значит, уже надоело со мной, да?» «С чего ты взял? Господи, да поплывем, если хочешь. Только больше не болей». «Не, теперь у меня иммунитет». Мы бродили еще долго, как в неведомом лесу. Наткнулись на кривобокую избушку. Она стояла на могучем пне, будто на разлапистой птичьей ноге. Скорее всего, это был заброшенный киоск, построенный в нарочито сказочном стиле. Но... «Смотри, Сашка, жилье бабы-яги. Ёшкин свет». «Точно! Сейчас бабка сама пожалует. На метле!» Сашка, смеясь, скинул голову. «Я тоже». Небо уже было предвечерним. Бабы-яги в нем не оказалось, только золотилось похожее на перо облако, и его протыкали два реактивных следа. Очень близко друг от друга. Видимо, два истребителя в тренировочном парном полете. «Будто катамаран», — сказал я.